73. Через несколько минут они припарковали машину на Лэнсон-стрит. Вот он, стадион, зеленое чудище. По радио объявили, что шорт-стоп у Янки — брейки-дент. Седьмой ининг. Носки ведут со счетом 2-0. Тед с Марти пропустили почти всю игру. Тед выскочил из машины. «Давай, пап, погнали внутрь!» «Когда ининг закончится?» «Они без меня выигрывают. Не хочу порчу навести. Давай отсюда послушаем». «Это брейки-дент. Он не умеет бить. Ничего не случится. Пошли». «Пойдем, когда ининг закончится». Тед сел обратно. «Ладно, как скажешь». Тед глядел на Фену и всего в нескольких сотнях футов от них и думал о Моисее и горах Фазги, где Бог показал ему землю обетованную, но потом не дал в нее войти. Дул беспокойный, крученый ветер. Фил Ризутто сказал: «Вы заметили флаг, а? Уму непостижимо. Не успел Джим Райс выйти на пластину, как на левое поле подул ветер. Он не только помог Ястремскому в хоумране, но и помешал Джексону. Когда Джексон кидал флайбол, ветер дул на правое поле и не дал мячу пойти косо. Кто-то говорил мне, что носки на своем стадионе управляют стихиями. Я не верил до сего дня». Они слушали, как на пластину выходит Дент играть против бостонца Майка Торреса, и Тед в тысячный раз пожалел, что его непримиримое сиденье не желает откидываться. Комментаторы с нумерологическим фетишизмом, свойственным лишь бейсбольным фанатам, астрологам и каббалистам, в миллионный раз повторяли, что край левого поля охраняет зеленое чудище. Зеленое чудище всегда напоминало Теду бессмертного противника сэра Гавейна, зеленого рыцаря. Диковинные пропорции Фенуэя для поклонников бейсбола были такой же квадратурой, как теорема Пифагора. Пережиток времен до стандартов, времен игровых полей, нашлепанных по формочке для печенья. Высота стадиона компенсировала недостаток глубины. Всего 310 футов от домашней пластины, едва ли шире поля малой бейсбольной лиги. Эта стена возносится на 37 футов и 2 дюйма, как дитя природы, в разы выше любого ограждения, на любом поле главной лиги. Словно капризный бог, стена карает за хорошие броски, из которых на другом поле получился бы хоум-ран, но в Фенуэй без должного навешивания мяч летит в поднебесную таблицу счета и рикошетит на поле всего лишь синглом. Однако стена дала, стена и взяла. Чудище могло вознаградить за ничтожный поп-флай, какой в любом другом месте пошел бы свечой, а тут получал дозволение на хоум-ран. Несносная, неразумная ветхозаветная стена. Ризутто по радио нервничал все больше. Слишком он предвзят к родной команде, неприкрыто болеет за Янки. Шел седьмой ининг, носки все еще вели 2-0, и силен был экс-Янки Майк Торрес, устроил игру в сухую. Но раннеры Янки на первой и второй базах готовили первый серьезный натиск в игре. Комментаторы пессимистически обсуждали хитера номер 9, выходившего на пластину, легковесного брейки-дента, кидавшего посредственные 0,243 в год без всякой силы, каких-то 4 хоум-рана. Говорили, что управляющий команды Боб Лемон, которого прямо посреди сезона поставили вместо взбалмошного Билли Мартина, вероятно, хотел бы заменить Дента, но на скамье запасных никого не осталось. Пришлось довольствоваться брейки-дентом. Странное дело, Тед с Марти, хоть и слушали игру по радио, ощущали, как от стадиона исходит энергия. 32 925 человек сосредоточились на действиях двух людей, занятых детской игрой. Дент замахивается и заряжает фол из-за своей щиколотки. Минуту расхаживает ногу, ему явно больно, он хромает, но у Лемона нет выбора. Дента некем заменить. Дент возвращается на пластину, замахивается и опять фол, да еще и бита ломается. Где-то с минуты он идет к навесу Янки за новой битой. Центрфилдер Янки Микки Риверс уже встал на изготовку, бросает Денту одну из своих бит, приговаривая что-то вроде «бери мою, ты все равно бить не умеешь». Брыки Дент смеется и возвращается на пластину сбитой Микки Риверза. Брыки пробует еще раз. Торрес подает, Дент бьет. И тут рождается звук стадиона, самого Фенуэя. Это звук, с которым прекращают дышать 32 925 человек. Десятки тысяч людей умолкают полностью, смотрят на арку, которую рисует мяч, и мысленно вычисляют его параболу. И следом другой звук, тошнотворная смесь изумления, ужаса, страха и животного порицания. 32 925 душ минус несколько сотен ломовых фанатов Янки получают удар под дых. Брыки навесил ленивый флайбол на прихотью зеленого чудовища. Без пяти минут аут превратился в сокрушающий волю и уверенность роковой хоумран. Вода обернулась вином, грузила, заводила, и мяч пролетел стену. Брыки Дент под зеленым чудищем забил трипл, который бостонский питчер Деннис Экерсли назвал «Ёб твою мать, а не хоумран». Воздух напитан паникой. Ранний вечер октября, холодает, уже наползают тени. В машине тихо, звучит лишь радио. Брэки Дент обегает базы по пути домой. Янки лидируют 3-2. Фил Ризутто. «Не проси меня говорить, я не дышал, Билл Уайт. Я потрясен, и поэтому проку от меня никакого. Я как курица на горячем камне. Куда прыгнуть, куда сесть, куда яйца отложить, не ведаю!» Марти заговорил первым. Потянулся к приемнику и выключил его, заставив умолкнуть Ризутто и Уайта, и весь белый свет. «Брэки Дент? Брэки Дент? Брыки, блядский Дент!» «Да ладно, папа, еще пара иннингов, мы отыграемся. Пошли внутрь, пока не конец, до самого конца!» Марти откинулся на сиденье, и, казалось, вся надежда оставила его. «Все кончено!» «Не кончено! Всего один раз они прорвались из семи! Совсем не все кончено!» «Тед, все кончено! Я чувствую! Знаю!» И Марти продолжил ошарашенно повторять. «Брыки Дент! Брыки, блядский Дент!» Будто, повторил он это еще и еще, сможет повернуть часы вспять или хотя бы уместить произошедшее в голове. Марти не ошибся. В течение часа игровой сезон завершится. Лонжение продолжится из-за брыки Дента. «Брыки Дент, брыки Дент, брыки, блядский Дент».